Издательство 1С Паблишинг представляет. Петр Жгулев. Real RPG. Город гоблинов. Пролог. Все однажды созданное когда-нибудь и умрет. Наш мир не исключение. Тепловая смерть Вселенной. Для большинства этот факт слишком далек и сомнителен, чтобы о нем беспокоиться. Смирившись с собственной смертью, примириться с гибелью всего сущего гораздо проще. Однако были богоподобные сущности, которые вполне могли дотянуть до этого момента и не желали покорно ждать неизбежного. Некогда один из них, казалось, нашел решение. Ведь если проблема в том, что энергия постепенно рассеивается в пространстве, то разве не лучше будет собрать ее всю самому? Желание безумное даже для божества. Пожиратель начал войну, одну за другой поглощая звездные системы, ведя сражения с себе подобными и забирая их силу. Медленно, слишком медленно. Вселенная огромна, а ее обитатели в большинстве своем не понимали счастья быть поглощенными. Против него ополчились все. В какой-то момент пожиратель осознал, что неминуемо проиграет, но не отступился. Вместо этого он уничтожил себя, создав систему. Великую игру, вовлекшую в себя бесчисленное количество миров и постоянно расширяющуюся. Игру, в которой его враги сами продолжали начатое им дело. Систему, которая должна была позволить Вселенной дойти до своего конца, а затем, используя поглощенную за миллиарды лет энергию, создать мир заново. Внимание! Система наделяет вас статусом одного из 7 первых богов порядка. Пожалуйста, выберите свое воплощение из регионального списка. Европа, Франция. Молодая женщина, бросив полный сожаления взгляд на Афродиту, выбирает ту, что стоит в списке чуть выше. Внимание! Сгенерирован греческий пантеон. Гера пришла в этот мир. Восточная Азия, КНР. Пожилой китаец делает свой выбор. Внимание! Сгенерирован азиатский пантеон. Гуань Юй пришел в этот мир. Африка, Нигерия. Юноша, почти ребенок. Его выбор большей частью случайен. Внимание! Сгенерирован африканский пантеон. Великий Сет пришел в этот мир. Северная Америка, США. Офисный клерк, кривясь, неуверенно выбирает среди туземных башков. Кажется, про этого он что-то слышал? Внимание! Сгенерирован пантеон Северной Америки. Кетцалькоатль пришел в этот мир. Южная Америка, Бразилия. Турист, валяющийся на кровати в отеле. Внимание! Сгенерирован пантеон Южной Америки. Инти пришел в этот мир. Южная Азия, Индия, монах одного из многочисленных в этой стране храмов. Внимание! Сгенерирован индуистский пантеон. Шива пришел в этот мир. Вновь Европа, на этот раз северная. Дания, мелкий чиновник. Внимание! Сгенерирован скандинавский пантеон. Один пришел в этот мир.